Глава 3. Зверь, вышедший из моря. Я, бывший корветтен-капитан Кригсмарины, бывший командир У-56, чертова счастливчика, у бота по прозвищу Чиндлер, кавалер рыцарского креста Отто фон Шторм, ныне проклятый изгой, объявленный военным преступником за то, чего никогда не совершал. Подлые убийства, расстрелы беззащитных моряков и гражданских лиц, экипажей торпедированных союзнических кораблей и судов. Осенью 1942-го в Южной Атлантике Чиндлер под моим командованием потопил английский транспорт «Лакон». Эта посудина, как выяснилось позднее, перевозила прорву народа. Кроме английских солдат, нашей законной добычи, там обретались больше 1000 гражданских, включая женщин и детей, и даже пара сотен итальянских военнопленных с их польскими конвоирами. В общем, повезло мне потопить несчастный Ноев ковчег, где всякой твари не по паре. Только вот вместо зверей и птиц были живые беспомощные люди. В перископ я наблюдал, как сотни людей, спасая свои жизни, дерутся за места в шлюпках. Видел барахтающихся в воде и тонущих пассажиров транспорта. Несколько раз я замечал искаженные смертным ужасом детские лица. Положение осложнялось тем, что дело происходило в 300 миль от побережья Западной Африки, в кишащих акулами местах. Будучи немецким офицером и человеком чести, я поступил как должно. Отдал приказ о всплытии и начале спасательных операций. Вскоре Чиндлер был заполнен спасенными до отказа, и даже на палубе не было свободного места. Радист, по моему приказу, передал в эфир на открытых частотах наши координаты – и призыв ко всем находящимся поблизости кораблям и судам прибыть к месту нашего нахождения, чтобы принять на борт терпящих бедствие. Через сутки подошел французский эсминец, направлявшийся по приказу маршала Петена из Гвианы в Тулон. Однако народу было слишком много, и большая часть осталась на месте спасения. На следующий день к нам на помощь прибыла итальянская субмарина. Увидев соотечественников, сполошились пленные итальянцы. Они находились в двух связанных вместе шлюпках. Их, видимо, по инерции продолжали охранять польские конвоиры. Итальянцы стали бросаться за борт, чтобы доплыть до своего корабля. Поляки же принялись колоть их штыками и нескольких закололи насмерть. Пришлось лично вмешаться для предотвращения бессмысленной бойни и прокричать в рупор, что если начальник польского конвоя не уймет своих ретивых подчиненных, то я выброшу его за борт на радость акулам. На третьи сутки подошли два наших убота и взяли часть людей к себе на борт. Еще часть пересадили на спасательные надувные плоты. И опять все еще много народу осталось ожидать помощи. Наступил день четвертый. На связь вышел еще один француз, большой военный корвет, также направлявшийся в Тулон. Позже стало известно, что по приказу маршала Петена на дальнем рейде Тулона была затоплена большая часть французских военных кораблей, с тем, чтобы они не достались ни союзникам, ни силам оси. К вечеру четвертого дня появился этот проклятый американец, бомбардировщик Б-24 «Либерейтор». Я приказал растянуть на палубе белое полотнище с красным крестом и просигналить проблесковой лампой о том, что мы ведем спасение союзнических солдат, а также детей и женщин. Но американца это не остановило. Этот подонок сбросил бомбы, покалечив и убив множество народа. Погибли и несчастные гражданские, и солдаты союзной им английской армии. Либерейтор улетел, но только для того, чтобы пополнить боекомплект, и, вернувшись, продолжить свое подлое дело. Опять были жертвы. Хотя американец и не был асом бомбометания. Но Чиндлер все-таки получил серьезное повреждение. Мне не оставили выбора. Пришлось высадить последние 400 потерпевших на освободившиеся шлюпки и срочно уходить на погружение. Благородство – дорогое удовольствие. Часто дороже жизни. Но ни экипажем, ни субмариной я рисковать не имел права. После этого случая командующий Кригсмарины гросс-адмирал Дёнец под угрозой трибунала запретил всем командирам уботов всплывать и спасать экипажи торпедированных ими кораблей и судов. В 43-м наш подводный флот понес тяжкие потери. К концу черного для нас года погибло 245 наших подлодок. Военная удача повернулась лицом к американцам с англичанами. Они захватили и успешно дешифровали последнюю модель «Энигмы». Приняли на вооружение и стали с успехом применять многоствольный миномет «Хэджкок», акустические торпеды, поисковики подлодок, реагирующие на магнитное поле. Но самое главное, союзники понастроили несметную армаду военных кораблей и транспортов. Они просто давили нас численным превосходством. На каждый потопленный нами корабль они отвечали спуском со стапелей на воду четырех новых. Погибла большая часть моих друзей, воинов и офицеров, не понаслышке знакомых с кодексом чести немецкого военного моряка. Появились новые люди, молодые командиры. Их головы были набиты идеями национал-социализма. Понятия чести и благородства были для них всего лишь пустыми звуками, вредными архаизмами, мешавшими установлению господства избранной арийской расы. Вряд ли кто из них был трусом, в подводники такие не идут, но по моему наблюдению личная смелость нисколько не мешает человеку являться одновременно законченным мерзавцем. Большинство из нового пополнения подводников Кригсмарины, а это были исключительно добровольцы, отбирались из активных членов НСДАП. Я, разумеется, тоже был членом партии, но особо не активничал. Командиров подводников, честно выполнявших свой воинский долг перед Германией, просто оставили в покое. Новички, которые теперь составили подавляющее большинство, общались с нами с подчеркнутым уважением и едва скрываемой снисходительностью. Так обращаются заслуженными, выживающими из ума ветеранами, прощая им их стариковские странности, вроде разговоров о чести офицера и моряка, и таком смешном и нелепом понятии, как благородство. После одного или двух боевых походов с многих из молодых подводников слетала эта идеологическая шелуха. Хлебнув лихо, они становились более человечными. Порой приходилось сталкиваться с развращенными войной индивидами, маньяками с откровенно садистскими наклонностями. Они, не стесняясь, хвастались, как после торпедирования какого-нибудь союзного корабля или судна, всплывали и лично, а также с помощью желающих поразвлечься членов экипажа, расстреливали из палубного орудия, пулеметов и автоматов беззащитных людей. Эти сучьи дети специально брали с собой в поход дополнительное стрелковое оружие и запас патронов. Особым шиком у них считалась стрельба по живым мишеням из снайперской винтовки. Часто по пьяному делу они проговаривались, что ради забавы расстреливают нейтралов, мелкие суда и даже французские рыбацкие баркасы, записывая их в корабельный журнал как неприятельские. Таких офицеров в нашей среде называли «СС-маринен». Их были считаны единицы, но по их подвигам, как водится, судили обо всех немецких подводников. С одним из таких маньяков мне, к моему несчастью, не повезло близко познакомиться на нашей базе у ботов, что располагалась в Сен-Мало, в Британии, на северо-западе Франции. Я впервые столкнулся с этим офицером в Берлине, когда сам Дёнец награждал группу лучших за прошедший боевой год подводников. Его звали Гюнтер Прус. Прозвище «Щелкунчик» он получил еще в училище Кригсмарины за неприятную, словно выстроганную из дерева физиономию с массивной челюстью. «Щелкунчик» являлся счастливым обладателем огненно-рыжих волос и скрипучего, что твоя несмазанная дверь, голоса, плюс бесподобного по отвратительности, словно воронье карканье смеха. Этот субъект, как ни странно, кроме вышеперечисленных достоинств, являлся выпускником-отличником кораблестроительного факультета и полиглотом, владеющим 5 языками, включая английский и французский. К тому же он оказался смелым и решительным моряком. Уже в первом походе Прус, будучи всего лишь обер-лейтенантом Цурзея, заменил убитого командира и раненого старшего офицера, приняв на себя командование уботом. Вдобавок он умудрился потопить английский эсминец. За эти подвиги юнец был в повышенном звании до капитан-лейтенанта и награжден железным крестом первого класса. Вскоре Гюнтер получил под командование новенький убот У-266. Перед первым своим походом в качестве командира Гюнтер, в нарушение всяческих правил и морских суеверий, распорядился переделать двойку бортового номера в шестерку, чтобы получилось библейское число зверя. По его заказу лучший художник и татуировщик из моряков базы намалевал на рубке субмарину эмблему корабля. Из-под его кисти вышла довольно жуткая картина в багровых тонах. Дикого вида семиглазое рогатое чудище апокалипсиса. Наш новый Иеронимус гордо поименовал свой шедевр «Зверь, вышедший из моря». У-666 вернулся из Северной Атлантики на базу через 3 месяца, потопив около десятка судов и кораблей английского транспорта, шедших с грузом оружия и продовольствия для русских. Щелкунчик получил железный крест 1-го класса и новое уважительное прозвище для своего доблестного корабля – «Дракон Апокалипсиса». Молодые подводники смотрели на него с обожанием, как на героя, коим он по факту являлся. Когда Прус своим скрипучим голосом рассказывал о своих гуманитарных акциях, его поклонники восхищенно внимали ему. Гуманитарные акции заключались в следующем. Гюнтер всплывал на своем У-666 посреди обломков, разлитого на волнах дизельного топлива и десятков спасательных шлюпок и плотиков, заполненных людьми. Из палубного зенитного пулемета он лично расстреливал несчастных. Гуманитарными он свои действия называл, видите ли, потому, что оставил он в живых моряков с потопленных им судов, и большинство из них умрет, так и не дождавшись помощи. Умрет посреди ледяных вод Северной Атлантики, медленной, мучительной смертью от переохлаждения. Он же, гуманист, дарил им быструю смерть от сотен крупнокалиберных пулеметных пуль, используя их в качестве мизерикордий, кинжалов милосердия. В его словах была какая-то сатанинская, нечеловеческая логика. Еще он любил весело, подробно со смаком порассказать, что частенько перед расстрелом пускался в задушевные разговоры со своими будущими жертвами, знакомился с ними, расспрашивая о детях и женах. Однажды, когда этот психопат в нашем загородном клубе офицеров-подводников в окружении молодых поклонников принялся разглагольствовать подобным образом, мне на свою беду приключилось оказаться неподалеку. Надо сказать, что все моряки тогда крепко выпили, и я не был исключением. Послушав некоторое время рассказы этого негодяя, я не выдержал и, оставив свою компанию, подошел к столику этого дракона апокалипсиса. Не говоря ни слова, я отправил в нокаут самого Щелкунчика и нескольких его приятелей, попытавшихся прийти к нему на помощь. Драки в клубе подводников редкостью не были. Вымотанные в походах кригсмаринеры частенько выпускали пары подобным образом. Но в нашей стычке с Прусом было нечто особое. Драка между двумя героями, командирами счастливых уботов, это уже не банальная пьяная потасовка. Состоялся суд офицерской чести, пережиток прошлого, который решил, что рыжебес подвергся ничем не спровоцированной агрессии с моей стороны, а значит, имеет право на сатисфакцию. Извиняться я отказался. Дуэли же в военное время запрещены. Хотя этот запрет тайно и в исключительных случаях нарушался. Гюнтер при всех заявил, что своим правом на удовлетворение он непременно воспользуется. И взглянув мне прямо в глаза, с кривой улыбкой добавил: «Всему свое время, милый граф. Всему свое время». Примечание. Корветтен-капитан. Военно-морское звание ВМФ Германии. Соответствовало капитану 3-го ранга ВМФ России и майору в сухопутных частях. Английский транспорт «Лакония» – «Лакон» и приказ «Тритон-0». Войсковой транспорт «Лакония» следовал из Суэца в Великобританию. 12 сентября 1942 года торпедирован немецкой субмариной У-156. Командир подлодки корветтен-капитан Вернер Харенштайн обнаружил на борту, стремительно уходящей под воду «Лаконии», более 1000 итальянских военнопленных солдат-союзников. Всего на пассажирском лайнере находилось 2789 человек – итальянцев, немцев, англичан, в том числе женщин и детей. Капитан У-156 Вернер Хорнштайн отдал невероятно в условиях войны приказ подняться на поверхность и попытаться спасти хотя бы часть пассажиров. Тритон-0 или приказ Лакония. Приказ командующего подводными силами ВМФ Германии Карла Дёница от 17 сентября 1942 года. Командирам всех субмарин запрещалось оказывать помощь пассажирам и экипажу после торпедирования их кораблей и транспортов. Предыстория. До 1942 года подлодки ВМФ Германии после атаки судов противника предпринимали, хотя далеко не всегда, меры помощи спасшимся. Это являлось необходимым действием согласно правилам ведения войны. 12 сентября 1942 года подводная лодка Кригсмарины У-156 под командой корветен капитана Вернера Хорнштайна атаковала и потопила транспорт «Лакония», после чего оказала помощь выжившим членам экипажа и пассажирам. Во время спасательной операции, в которой участвовали еще 3 подлодки и 2 корабля германского и итальянского флотов, лодки, имеющие на борту несколько сотен спасенных и ведущие на буксире шлюпки, были атакованы самолетами ВВС США, пилоты которых заведомо знали, что происходит. В результате атаки У-156 была повреждена, а одна из шлюпок со спасенными была уничтожена прямым попаданием бомбы. На следующий день после повреждения У-156, то есть 17 сентября, узнавший о событиях адмирал Дёниц, командующий подводными силами ВМФ Германии, издал приказ: запрещается предпринимать любые попытки к спасению команд потопленных кораблей и судов, то есть вылавливать тонущих, передавать их на спасательные шлюпки, возвращать в нормальное положение перевернутые шлюпки, снабжать пострадавших провизией и водой. Спасение противоречит самому первому правилу ведения войны на море, требующему уничтожения судов противника и их команд. Приказ также касается старших помощников и главных механиков. Спасать людей только при наличии у них важной информации для лодки. Будьте непреклонны. Помните, враг не вспоминает о женщинах и детях, когда бомбит германские города. Маршал Петен. Анри Филипп Петен. 1856-1951. Военный и государственный деятель. Маршал Франции. 1918 год. Видный участник Первой мировой войны. В 1940-1944 годах возглавил авторитарное коллаборационистское правительство Франции, известное как режим Виши, официально французское государство. Обер-лейтенант Сурзее, старший лейтенант ВМФ Германии. Число зверя. Особое число, упоминаемое в Библии, под которым скрыто имя апокалиптического зверя. Число зверя равно 666. Иеронимус. Имеется в виду Иероним Босх. Иерон ван Акен. 1450-1516. Выдающийся нидерландский живописец, причудливо соединивший в своих картинах черты средневековой фантастики, фольклора, философской притчи и сатиры. Один из основоположников пейзажной и жанровой живописи в Европе. Дракон апокалипсиса. Зверь апокалипсиса. Персонаж книги Откровений в Библии. Всего в книге Откровений упоминаются 2 зверя. Один из них выходит из моря, имеет 7 голов и 10 рогов. Мизерикордия. Кинжал милосердия. Кинжал с узким трехгранным либо ромбовидным сечением для проникновения между сочленениями рыцарских доспехов. Использовался для добивания поверженного противника, иными словами, для быстрого избавления его от смертных мук и агонии.